Глава 24. Презрение. Новость о гибели Нахтмина распространилась в городе со скоростью нашествия мышей. В 3 часа пополудни уже не было ни одного человека, кто бы об этом не знал. В последующие часы Фивы и дворец готовились к вторжению войск Херемхеба, по крайней мере, к появлению его разведчиков. Но ничего не происходило. Ни малейшего намека на передвижение войск по дороге или на кораблях. Атмосфера за ужином во дворце была зловещей. Единственное, о чем поговорили, так это об удочерении царицей, маленькой Неферип, дочери Неферны-Феруры и Нахтмина, которая осталась сиротой. Заведение Нес-Хатор пустовало, и на следующий день войска не появились. Обломки потерпевшего крушение корабля «Мудрость Гора», обнаруженные речной охраной, Маху изучил сам. В корпусе была большая дыра. «Не мог ли это быть сучок дерева, который просто вывалился?» — предположил кто-то при осмотре обломков корабля. «Это невозможно», — возразил Маху. Он восстановил картину покушения. Дыра, вероятно, была временно закрыта, и эта затычка выскочила, когда пассажиры поднялись на борт судна. Спустя 2 дня Анкисинамон вызвала Маху, чтобы узнать, насколько вероятно наступление войск Херемхеба. «Согласно сообщениям, которые я получил этим утром от гонцов, войска командующего Херемхеба остаются в Мемфисе, Твое Величество. Между тем хозяйственные службы получили приказ о подготовке к перемещению 3000 человек в неопределенный день». 3000 человек, удивилась Анкисинамон. «Стало быть, он готовится к военным действиям?» По прошествии 8 дней после смерти Нахтмина Маху пришел сообщить Анкисинамон о том, что командующий Херемхеб прибыл на колеснице во главе отряда конников и что он отправился в казармы гарнизона Фиф, где был принят главнокомандующим Анумисом. Его проезд по северным окрестностям столицы сопровождался радостными криками толпы. Но еще важнее было то, что появление Херемхеба в казармах также было встречено здравицами солдат. Анумис организовал пир в честь Херемхеба и его командиров, который длится до сего момента. «Отряд кавалерии? Это не похоже на наступление войска», — заметила царица. «Действительно, Твое Величество, но я уже выражал сомнения относительно захватнических планов командующего Херемхеба». И Анумис дал в его честь пир. Он не мог этого не сделать, Твое Величество. Херемхеб — командующий армией Нижней Земли и герой, которого почитают все военные. Почему он пришел в Фивы? Он был приглашен советом командиров. «Командирами Фив?» — воскликнула она. Маху сокрушенно покачал головой. «Они считают, что после смерти Нахтмина только Херемхеб может быть главнокомандующим армией 2 земель. Это сообщение встревожило Анкисинамон. Она верила, как и все, что гарнизон Фив был предан Нахтмину и враждебно настроен по отношению к Херемхебу. Но в среде военных было свое понимание преданности и чести, которое не соответствовало принятому во дворце. Если он был в казармах, значит, вскоре появится в городе. Уже все во дворце, представители знати и тибаины, только и говорили, что о его прибытии. Никто не знал, зачем он явился, но предполагали, что Херемхеб пришел взять в свои руки управление царством, если не корону. Все-таки 2 половина дня прошла спокойно. Не было ни малейшего намека на то, что Херемхеб намерен явиться в город. Неужели он решил начать осаду дворца ночью? Стражники были приведены в состояние боевой готовности. Ночью ничего не произошло. На следующий день около полудня Маху сообщил царице, что Херемхеб и его люди провели ночь в казарме. Затем командующие Анумис и Херемхеб отправились в Карнак, чтобы там принести жертву Амон-Ура, покровителю армии царства. Они долго беседовали с верховным жрецом Хумасом. В это время бальзамировщики продолжали свою работу. Внутренние органы усопшего царя были изъяты и помещены в чашу из алебастра. Были заказаны саркофаги. приступили к делу золотых и серебряных дел мастера. Вместе Маат готовили гробницу для царя. Мутнехмет была на грани нервного срыва. Само присутствие во дворце делало ее заложницей бывшего мужа. Вызвали Сеферхора, чтобы он дал ей успокаивающие микстуры. Шабак, казалось, был парализован. Настолько его охватила тревога. Он поделился своими предчувствиями с супругой Неферневу Атон. «Чего вы опасаетесь?» — раздраженно спросил Анкисинамон. «Он же не собирается вас убить». «Разве ты не понимаешь, что означает отсутствие у него интереса ко дворцу?» — заговорила Мутнехмет. «Он считает, что ты для него ничего не значишь. Он приезжает в казарму гарнизона на колеснице. Его тепло встречают, и он ведет себя так, как будто дворца не существует. Он нами пренебрегает». Анкисинамон согласилась с тем, что в ее словах есть доля правды. Но, тем не менее, она не переживала по этому поводу, как муха под чашей. И так прошла еще неделя, и Херемхеп направил, наконец, командира Рамзеса к первому советнику Усермону. Тот удивленный принял его, оказав почести, соответствующие его рангу. В действительности командиру высокого ранга разрешалось просить аудиенции у первосоветника, тем более что Рамзес представился как посланник командующего армией Нижней Земли. «Мой начальник, командующий Херемхеп, — начал Рамзес, — просил сообщить тебе, что он расположится в этот вечер во дворце, в помещении, которое раньше занимал покойный командующий Нахтмин, причем останется там на весь срок своего пребывания в Фивах». Усермон был ошеломлен. Неужели Херемхеп действительно намеревался расположиться во дворце? Волк вознамерился устроиться в хлеве? Такая наглость свидетельствовала о том, что могли оправдаться самые худшие опасения тех, кто был близок к царской семье. Но первый советник оказался в затруднительном положении. На самом деле это помещение было отдельно стоящим строением, которым распоряжались военные. Принимая во внимание то, что Анумас получил звание главнокомандующего, он имел право устраивать там всех, кого сочтет нужным. Разве что после отстранения Анумиса Усермон мог пойти против его желания. «Но этими помещениями распоряжается главнокомандующий Анумис», — возразил он. «Главнокомандующий Анумис уступает их командующему Херемхебу», — заявил Рамзес, насмешливо глядя на первого советника. «Я здесь только потому, что командующий Херемхеп решил оказать тебе любезность, предупредив об этом». Это означало, что Анумис был заодно с Херемхебом. Главнокомандующий отвечал за то, чтобы в стране был порядок, и обязан был подавлять любые попытки бунта. Но до сих пор не наблюдалось никаких признаков бунта. Но позиция Анумиса все же была шаткой. Будучи главнокомандующим, он также являлся главой военного ведомства. Что касается предупредительности Херемхеба, то его действия скорее перевернули все с ног на голову. Дворец и главы ведомств были поставлены перед уже свершившимся фактом. «И что дальше?» — спросил Усермон. «Я не понимаю твоего вопроса, первый советник. Что намеревается делать командующий после этого?» «Об этом надо спросить у него, первый советник», — ответил командир Рамзес, вставая. «Желаю тебе приятного вечера». Он направился к двери в сопровождении четырех младших командиров, выполняющих функции охранников, прошел через большой зал. Пятеро мужчин энергично спустились по лестнице, шлепая сандалиями и брецая саблями. Вскоре торопливо вышел Усермон, но направился в другую сторону к царице. Вначале она слушала его недоверчиво. «Но это совершенно невозможно!» — воскликнула она. «Неужели Херемхеп собирается устроиться во дворце? Но как ты мог допустить это? Твое величество, что я мог сделать?» «Царь Ай передал это помещение главнокомандующему, теперь только Анумис им распоряжается». Она сделала сотню шагов, задыхаясь от гнева. «Ты отдаешь себе отчет!» — кричала она. «Херемхеп во дворце!» Ее крики встревожили Неферневу Атон. Узнав, что произошло, она с трудом подавила крик ужаса. Прибежав вслед за нею Мутнехмет, оставалась на удивление бесстрастной. Без сомнения, это был результат действия микстуры Сеферхора. «Но это помещение не является частью дворца», — настаивал Усермон. «Как это оно не является его частью?» — снова закричала Анкисинамон. «Оно прилегает к дворцу». Вскоре прибыл Шабака, и Нефернеру Атон вела его в курс дела. Он вытаращил от ужаса глаза. «Вызови главнокомандующего Анумиса», — приказал Анкисинамон. Усермон не ответил. Он опустил глаза и, выждав момент, сказал: «Я настоятельно прошу Твое Величество успокоиться. Я не верю в полезность пробы сил. Это нас ослабит. Уже очевидно, что Анумис примкнул к Херимхебу. У нас нет ни малейшего шанса противостоять размещению Херимхеба в помещениях, которые принадлежат военным». Спокойствие у Сермона привело в оцепенение царицу. Установилась тягостная тишина. «Предупреди глав ведомств», — сказала она. Весь вечер было слышно, как по плитам двора перетаскивают мебель, которую Херимхеб привез с собой. В эту ночь во дворце мало кто спал. Впрочем, обитателям царского дворца стоило поберечь силы для того, что их ожидало на следующий день.